Андони к месту подумала, что если психологические оргазмы и существуют, то лично ее собственный выглядит именно так, как то, что происходит и что она сейчас чувствует. «Вам более полувека от роду», — продолжила Хьюга. «Вместо ответа на конкретный вопрос, вместо цифр, вы сейчас ссылаетесь на...» Она с любопытством подняла подбородок. «На кого? На Бога? На родителей? Конец!» — кивнула про себя логист. Девочка Хину уже решила судьбу конкретного человека. Голова Марии Су сейчас слетит, это очевидно. Отрезанная, она послужит воспитывающим примером для всех. Хьюга-младшая, известная своей бескомпромиссностью, заступилась за аккуратного и добросовестного малыша-стажера из логистики. «Гендерный вопрос не в счет, никому и в голову не придет, что интерес небожительницы к нашему Такидзиро именно той природы, которую я сейчас наблюдаю», — кивнула про себя Андо. «А вот то, что вместо имени безвестного Хафу будет фигурировать подразделение, снабженская логистика, к бабке не ходи». «Ну и как тут не радоваться? Кто бенефициар?» Начальница двух отделов широко улыбнулась во все 32 и мысленно погладила собственный затылок. «Я бенефициар». В реальности Айка глубоко поклонилась младшей Хьюге, не сходя с места. «Силами последние конкретно от Андо будут шарахаться все и любые недоброжелатели. Боссом снабженческой логистики с сегодняшнего дня является она. Конец тебе, Намура. Готовься освобождать кабинет. Хьюга-сан, я могу попросить вас оставаться в рамках приличия и соблюдать в разговоре со мной границы и рамки?» Мужчина, годящийся молодой топ-менеджеру в отцы, поднял пронзительный взгляд. «Я задаю простой вопрос». Высокопоставленный подчиненный более 5 минут молчит, потом вместо ответа начинает задавать свои вопросы, к делу не относящиеся. Девочка Хину за словом в карман не полезла, взгляд собеседника тоже выдержала без труда. «Логичен мой следующий вопрос. Что происходит? Кто вообще хозяин?» Она выделила слово: «На моем заводе». «Это не только ваш завод», — покачал головой куратор снабжения. «Не только мой, но и мой тоже. Итак, что является причиной снижения точности вашего прогнозирования?» Человек на экране планшета молчал. 10, 9. Хьюга подняла вверх сжатые кулаки и принялась отгибать пальцы по очереди. «Когда я досчитаю, вам бы лучше ответить. 5, 3, 2, 1. Мария Сусан, вы уволены. Оставаться на месте, ждать меня, дела приму лично. Данный разговор официально зафиксирован системой контроля в соответствии с Департамент регулярного менеджмента. Якогама», — договаривала любительница микроскопических бикини уже по пути к дверям. «Представителям службы безопасности прибыть на прием передачу дел не позднее получаса от всего уведомления». Она аккуратно соблюдала кое-какие протоколы, обязательные в ряде оговоренных случаев в стратегических отраслях Японии компаниями, исполняющими определенный перечень заказов от государства. Обходя по дуге стол, девочка Хину коротко приобняла Решетникова, технично скрыв жест от камеры планшета. В переводе на вербальный язык это значило: «Работай спокойно, никого не бойся. Если ты прав, с тобой ничего не случится». Продолжая начитывать ритуал непростого увольнения ключевого менеджера, Хьюга-младшая процокала каблуками стоимостью в автомобиль за пределы сектора и была такова. Решетников плавно и стремительно переместился к двери следом, захлопнул кабинет изнутри и шагнул вплотную к начальнице. В следующую секунду Андо ощутила его ладони на своих ягодицах. «Это не то, что ты подумала с самого начала», — начал Хафу, твердо глядя в глаза. «Я должен тебе кое-что объяснить». Его пальцы на ее попе сжались сильнее, подхватила Айка, после чего не удержалась и хихикнула. В следующую секунду она решительно и бескомпромиссно убрала его ладони со своего зада. «Не надо ничего объяснять». Андо коснулась губами мужского лица, затем весело продолжила: «Сегодня самый счастливый день за всю мою карьеру в компании. Я восхищена, как ты все разрулил. Не преувеличивай», — насупился Такидзира, после чего сделал вторую попытку протянуть руки к женским выпуклостям. «Я преуменьшаю», — покачала головой будущая начальник управления, повторно пресекая мужские поползновения. «Если б мне кто-то рассказал, что такое возможно в исполнении вчерашнего стажера, я бы не поверила. Просто видела своими глазами, поэтому знаю. Спасибо. Еще один благодарный поцелуй». Решетников задумчиво переводил взгляд с одного своего запястья на другое, в то время как Айка прижимала их ему же по швам. «Я восхищена», — продолжила менеджер. «Благодарна. Пищу от восторга. Хочу петь и танцевать, настолько мне сейчас хорошо. Я слегка не понимаю прочего антуража, Хафу подвис. «Ты говоришь одно, а действием этому противоречишь». Серьезно, она даже назад отшагнула, что показаться вне досягаемости кое-чьих длинных рук. «Я же вижу, как она на тебя смотрит. Извини, но с этой женщиной из-за мужика я конкурировать не буду». «Да какая там конкуренция?» — возмутился Решетников, наступая. «Это вообще не то, что ты подумала. Говори, говори», — мудро улыбнулась Айка. «Если тебя утешит, мои ноги сейчас разъезжаются. Ты не представляешь, чего мне в данный момент стоит не ответить положительно на твою весьма интересную физиологическую инициативу. Так не надо сдерживаться». Вспыхнул энтузиазмом классный, в принципе, тип. «Но я взрослая женщина, у меня своя голова на плечах», — продолжил Андо. «Я очень хорошо понимаю размеры своих интересов и границы своих возможностей. Ты можешь рассчитывать на меня во всем, без ограничений, в любое время, кроме...» «Тьху ты!» Такидзира выругался в сторону, возвращаясь за стол. «Этого самого», — завершила Айка, наклоняясь над столешницей, чтоб поцеловать очень близкого с сегодняшнего дня товарища еще раз. «Почему?» В глазах светловолосого детская обида плескалась вперемешку с искренним непониманием. «У тебя же все в порядке со встречной мотивацией, я же вижу, с физиологической частью». «Да», — Андо удивилась в ответ. «Ты мне нравишься, сказала же, но у меня и с головой проблем нет». Он по-прежнему не понимал. «Я не буду трахать мужчину, которого так защищает Хьюго Хину. Видимо, некоторые вещи противоположному полу нужно объяснять иначе. Такидзира-кун, давай на чистоту». Она села на стол и поставила каблуки на его кресло так, что колени Хафу оказались между ее пятками. «Замуж за тебя я не пойду, а для простых манифестаций предпочту более безопасные варианты». В качестве иллюстрации Айка несколько раз проткнула указательным пальцем правой руки кольцо, образованное большим и указательным левой. «Да нет у меня ничего с Хьюго Хину». Решетников возмущался темпераментно и искренне. «Это вообще все не то, что ты себе в голове нарисовала. И тоже, ты мне нравишься, но этого делать мы не будем. Во всем остальном можешь рассчитывать как на себя». Андо бросила ладонь на его шею, прижала его лоб к своему и пару секунд задержалась в этом положении. «Спасибо еще раз за все, что сделал». Она спрыгнула со стола и, улыбнувшись другу, уверенной походкой счастливой женщины отправилась на рабочее место. «За карьеру с этой секунды можно не опасаться, во всяком случае, в ближайшем неопределенном будущем. А объяснять мужчинам вслух очевидное, ну, такое. Порой это бывает не просто сложно, а невозможно. Мужики думают какими-то своими категориями, даже целые вереницы слов придумали, а под носом не видит элементарного. Да, вполне может статься, что интимных планов насчет стажера у девочки Хину и правда не на грош. Но она только что отправилась показывать целому Мариису, что бывает с теми, кто трогает ее игрушки. Айка категорически не хотела оказаться в роли кошки, ухитрившейся вызвать недовольство тигра, с которым та делит жилище. Неважно, по какому поводу. Выходя в отдел, Андо буквально кожей чувствовала между лопаток негодующий и обиженный взгляд Решетникова. Почему-то непоследовательно захотелось хихикать, что она и сделала под удивленными взглядами аутсайдеров снабжения, закрыв за собой дверь. Глава 16. Воистину, не работай, где ся, не се, где работаешь. Заветы предков, похоже, не на ровном месте возникли. Один раз в жизни решил соптимизировать и срезать угол, совместить приятное с понятно чем. Эпический облом. Какое-то время после ухода своей раскрепощенной, 30-летней, непосредственной начальницы, пребывающей в эйфории от резко опнувшегося карьерного рейтинга, философствую, сливаю досаду собственному отражению в стеклянной дверце шкафа для папок. Философское самосозерцание успокаивает и настраивает на конструктивный лад, повторяю себе мысленно, хотя второй половине собственного сознания все смешнее от досады первой, как говорится, мне бы ваши проблемы, Марья Ивановна. Честно пострадав какое-то время из-за сорвавшегося релакса, расслабившись таким образом после нескольких часов концентрации на бусте, допиваю холодный чай в чайнике и мысленно подвожу итоги. Ливень топящих снабжений и заказов с производства прекратился так же резко, как и стартовал. Следом за ним стремительно рассосались рабочие задачи новой должности на следующие сутки, выстроившаяся в процессе фехтования с неведомым Мариису цепочка заказов в рамках моей компетенции закрывает потребности конвейера как бы не на несколько дней вперед. В этом будничном моменте, к слову, потенциально скрывается гораздо больший риск, чем отсутствие кое-какого деликатного контакта прикладного характера с Андоайкой. Если кто-то чужой раскопает, что неведомый стажер-новичок полноценно заменял целый отдел снабжения, причем в авральный период, инцидент может привлечь внимание вездесущих теоретиков. Если такое случится, тьфу три раза, даже не важно будет, откуда эти грамотеи, из кадров с новыми нормами задач или из безопасности с вопросами, что годами делал предыдущий десяток снабженцев, если его так легко заменить одним человеком. Покрутив ситуацию с разных сторон еще какое-то время, прихожу к выводу, что и особых вариантов не было, ни тот возраст за спиной, ни тот бэкграунд, чтоб выжидать не пойми чего и дальше годами на позиции стажера. Если я в обозримом будущем планирую как минимум текущую съемную конуру сменить на что-нибудь более пристойное и собственное, доставшийся по наследству автопилот подсознания, улучив удачный момент, стремительно перехватывает управление у утомившегося пилота сознания. Следующие 5 минут изучаю отражение в стеклянной дверце, мечтая на разные лады о скромном 2-3-этажном домике на берегу водоема с соленой, а не пресной водой. Кстати, применительно к Японии есть и минус, и плюс. Минус. Стоимость квадратного метра в густозаселенной стране зашкаливает. Собственный же дом, и вовсе удел никак не эконом-класса, в котором я фактически пребываю на момент. Плюс. Поскольку острова протянулись на 2 с лишним тысячи километров, мест на побережье в избытке. Дом на берегу моря, если есть желание, не то что не эксклюзив, а вполне себе реальная задача даже для меня нынешнего. Есть, правда, нюанс, большая часть таких мест считается глухими задворками, из такого поселка рыбаков родом и сам Такидзира. Впрочем, вертолет Хайси прямо дал понять, что и проблема удаленности решаема, если выйти на определенный финансовый уровень, а саму задачу я себе уже сформулировал. Порассуждав и помечтав о новых реалиях еще несколько минут, дисциплинированно выдергиваю мыслительные процессы у перманентно прокрастинирующего автопилота. Динамик в секторе голосом заместителя директора департамента интеллигентно взывает: «Менеджер снабженческой логистики, пожалуйста, зайдите ко мне». Абысан зовет. В открытой двери тут же появляется лицо одного из отстраненных, дублируя босса. Последним менеджером на этом стуле с точки зрения табели о рангах являлся Камамото. Я в звании стажера до такого высокого уровня не дотягиваю. Говоря формально, в лучшем случае ИО. Тип продолжает с порога сверлить меня взволнованным взглядом, как будто ему есть какое-то дело до происходящего. С другой стороны, мы оба с ним понимаем, что именно имеет в виду Абысан. Иду, киваю, со вздохом поднимаюсь из кресла. Такидзира-кун. При моем появлении хозяин стеклянного стакана мячиком оказывается на ногах, кивает мне на знакомое уже место и принимается ходить по кабинету. Шторы на этот раз не задергиваются, остаемся на виду у всего департамента. «Разрешите?» В дверь раздается стук. К нам присоединяется моя аппетитная непосредственная начальница, поставившая жирнющую точку в нашей так и не начавшейся тактильной межличностной коммуникации. Видимо, хозяин кабинета и ее вызвал. Мне неформально машут женской ручкой и коротко кивают по местному обычаю. Здесь вообще приветствуют друг друга каждый раз, встречая в рабочих коридорах в течение дня. «Андо-сан, располагайтесь». Абы берется за пульт, опускает шторы, качается с пятки на носок. Затем крякает, решительно машет рукой и поднимает шторы обратно. «Надоело, как в коробке сидишь», — бормочет он. «Ладно, я даже оглянуться не успел, как Хьюго-сан уволила Мариису». Он удивленно смотрит на нас по очереди с таким видом, словно обнаружил пропажу ботинков со своих ног прямо на работе. Из кресла при этом не вставал, в кабинете кроме него никого не было, сам не спит, не пьян, не под наркозом. Я в растерянности. Хозяин кабинета принимается опять ходить от двери к прозрачной стене. Это связано с работой нашего снабжения. Айка с видом уверенной в себе сытой кошки компетентно поднимает подбородок. «Абысан, я присутствовала в начале инцидента и не вижу причин, зачем нам вообще об этом думать. Красивая женщина и в себе уверена больше, чем утром. Жаль, лично мне можно только смотреть глазами, а руками трогать нельзя». После посиделок в моем кабинете она преобразилась. Глаза сверкают искрой непоколебимого спокойствия, лицо излучает несгибаемую уверенность, змейка офисного жакета зафиксирована на уровне верхней трети декольте, объемы и контуры полушарий обозначены, но именно что пунктиром, не более, Прочие деликатные моменты нужно домысливать самостоятельно. Андо-сан, не поделитесь подробностями? Замдиректора департамента и не думает скрывать, что разволновался. Странно, я почему-то не улавливаю со своего уровня причин, по которым именно ему стоило бы хоть сколько-нибудь нервничать. Примерно эту же мысль до него начинает доносить Айка, сделав мне повторный знак молчать и выбрасывая на пальцах, что говорить будет она. Это конфиденциальная информация. Женщина-модель делает расчетливую паузу. К сожалению, рассказывать в деталях будет несколько непорядочно, могу рассчитывать на ваше понимание в этическом вопросе. Конечно, нехотя скрепляет сердце большой босс, но хоть намекнуть можете, а откуда вы узнали о Мариису? Вступаю в разговор без приглашения, поскольку Андо без разбега задумывается, словно на стену налетела. Абысан, добавляю, вовремя спохватившись. Получается слитно, без паузы. Сперва в мессенджере руководство его строка зажглась красным, чуть подумав, отвечает Абы. Потом неформальный мессенджер руководства взорвался ворохом сообщений сразу от нескольких абонентов. Это еще не сам приказ, до него несколько этапов, но так всегда бывает, когда, в общем, неважно, ты понял, Такидзира-кун. А в неформальном мессенджере руководства других фамилий рядом с Мариису в этом контексте не звучало, продолжаю тонко намекать, как он и просил. Хьюго-сан, твердо проговаривает босс, не сводя с меня взгляда. Младшая, я думал, вы в курсе, здесь искренне удивляюсь. Она же была у меня в кабинете все это время. Помогала разбираться с посыпавшимися заказами от производства. Странно, Айка узнала со скоростью звука, тут же пришла лично. А главный шеф и не в курсе, я не смогла вам сообщить. Вежливо кланяется Андо хозяину кабинета. Вас на месте не было. После прихода Хьюго Санктакидзира-куну я сама пошла туда, чтобы контролировать ситуацию лично. Понял. Абы был не в стекляшке, потом его просто некому было проинформировать. Айка на время разбирательства оказалась привязанной к моему кабинету, не уйдешь же в такой момент, а подчиненным докладывать о визите Хину не по чину, за такое перепрыгивание через голову инициативному доброходу прилетело бы в панамку от Андо-сан весьма чувствительно. В вопросах карьеры и неприкосновенности личной иерархии Айка, тот еще монстр. Просто до последнего часа у меня нового не было вариантов разобраться досконально, а предшественник в силу возвышенности философского характера подобными прикладными материями, кажется, и не заморачивался особо, предпочитая плыть по течению. Хьюго-сан лично пришла к нашему Такидзира-кун, сосредоточенно уточняет Абе, не сводя глаз с будущей начальницы управления. Да, сразу после этого я тоже пошла в его кабинет, вежливо улыбается Андо. Нас там было трое. Кажется, большой босс начинает меня в чем-то подозревать, но не может понять, в чем именно. Не обращая внимания на знаки Айки, предлагаю в лоб. Абы-сан, спросите прямо, я человек маленький, в этикетах вашего уровня не силен. Может, лучше сразу на чистоту? Лицо хозяина кабинета отчасти разглаживается. Если я правильно уловил ваше настроение, вы ограничили себя некими рамками. Продолжаю, не забывая вежливо поклониться из положения сидя. Задать лобовой вопрос не считаете деликатным, а остаться в неведении вам не позволяют рабочие интересы текущей должности. Возможно, я ошибаюсь в оценке, добавляю под сверкнувшим взглядом непосредственной начальницы, после чего незаметно показываю ей язык. Ладно, раз здесь все свои. Такидзира-кун, Хьюго-сан пришла к тебе по работе, в связи с этим инцидентом, политесы отброшены. Абы всем видом демонстрирует, что ему нужен хоть какой-то ответ, проливающий свет на происходящее. Там было в другом порядке, качаю головой. Когда с производства затеяли засыпать нас некорректными заявками, у меня сперва возникло подозрение. Какое? Норматив. Не может быть такого, подумал я, чтобы добросовестный и не тупый человек вроде меня, делая максимум возможного, не справился бы с давно прописанной регулярным менеджментом процедурой обеспечения производства. Ты очень интересно формулируешь, хозяина кабинета закусывает губу. Я понял твою мысль. И что, Хьюго-сан вот так запросто тебе ответила на этот вопрос? Вижу по нему, что личные отношения его не интересуют ну вообще ни на ноготь, в отличие от разнервничавшейся поначалу Айки, правда? Последняя тут же стремительно сориентировалась и в итоге нисколько не проиграла. Сам не ожидал, киваю честно и откровенно. Просто когда понял, что тону подвалом заявок, Параллельно с разгребанием принялся хвататься за все спасительные соломинки. «Это Хьюго-сан, спасительная соломинка», — недоуменно уточняет шеф. «У нас с ней свои отношения», — Хину лично делала такое заявление на весь отдел, объясняя Айке причины своего визита. «Так что секретов не открываю. Я рассчитывал в кризисной ситуации воспользоваться ее более грамотной оценкой, поскольку она поумнее в вопросе и поопытнее в теме. Чистая правда. Что было дальше? Теперь я бы засверкал тем же взглядом, что и моя аппетитная непосредственная начальница. Я рассчитывал, что Хьюго-сан посмотрит мою сводку и посоветует, как увеличить в стратегической перспективе критичное время сигнальных позиций. Ситуация не могла быть безвыходной, потому что Такидзира-кун параллельно с работой составил документ», — вклинивается Айка. «Он вытащил за год историю заявок и сделал обоснованный вывод. Именно сегодня структура во главе с Марией Сусан стала отпускать нам, логистике, ровно в два раза меньше времени на нашу часть работы. Можно глянуть на этот документ? Вежливый вопрос большого босса на самом деле вопросом не является. Секунду. В руках начальницы модели материализуется предусмотрительно захваченный планшет. Вот, у меня открыт доступ по сети, перебросила вам». Абы стремительно возвращается на рабочее место, чтобы оценить файл на большом мониторе. Айка, пользуясь тем, что он не смотрит, показывает язык мне. Параллельно она выбрасывает на пальцах заверение в нерушимости наших крепких дружеских связей. Типа, извини за разочарование, люди мы близкие, но ты сам все помнишь и понимаешь. Все нормально, все равно на начальницу управления иду я, не ты, а как сяду в кресло, с меня причитается. И этот же файл ты отправил в адрес Хьюго-сан, уточняет резко озадачившийся Абе, погружаясь в экран. Да, мне показалось ненормальным совпадение, срочное восполнение критического запаса абсолютно по всем подряд номенклатурам. А когда ты успел файл составить? Заместитель директора отсутствует, наверное, пару минут, после чего выныривает из документа еще более озадаченным. Параллельно с исполнением заявок, скромно потупившись, говорю чистую правду. Я удивлен, как ты все успел. Очень жить хотелось, имею в виду новую должность. Логично, признает босс. Хотя твоя производительность не может не восхищать. Был хороший инструментарий. Я по случаю имею доступ к программному продукту из закрытого списка нашего IT. Если честно, всю работу сделал этот бот не для всех. Я только ему задачу правильно поставил. А-а, Уэки-сан, Абе взмахивает рукой и резко успокаивается. Младшая, понимаю. Бровь Айки вопросительно приподнимается, а ее подозрительный взгляд начинает рассверливать мою переносицу. Незаметно развожу руками, выбрасывая на пальцах ее же собственный пассаж о нерушимой дружбе и об отсутствии неких интересных тем в наших тесных взаимоотношениях. Хозяин кабинета возвращается к штудированию документа и на нас не смотрит. И что тебе ответили? Хьюго-сан в мессенджере подтвердила получение проблемы и написала, что поможет сразу, как освободиться, продолжаю. Потом заявки посыпались следующей волной, я сосредоточился на них, а она взяла и лично пришла в отдел. От нас и подключилась к вопросу лично. Стоп, Такидзира-кун, у тебя же нет доступа к директорскому мессенджеру, абсолютно не цепкий на вид. Абе очень неплохо даже для профессионального менталиста вычленяет из информационного массива нюанс. Ты сказал, что написал ей в мессенджере, не в почте. Глава 17. Ну, во-первых, есть генеральный мессенджер всех сотрудников компании. Напоминаю, было бы желание обратиться, написать можно и в нем. Его никто не читает, никогда. Тем более, так быстро. Большой босс скачает головой. Из нас, спохватывается он через секунду, руководителей выше шестого уровня. Ну и, если во-вторых, то написал я в личном мессенджере. У тебя есть ее контакт в личке? Да, у меня нет больше вопросов. Абе решительно подводит черту. Могу только позавидовать твоему спортивному прошлому на ниве академического плавания. Вы в курсе? Неподдельно удивляюсь я. Ты что, в мужские чаты корпорации вообще не заглядываешь? Несколько не по этикету врезается в разговор Андо, попутно обозначая уже наши с ней личные отношения, хотя и не совсем того толка, что хотелось бы. Честно говоря, не до того все время было, отвечаю искренне. Даже с трудом представляю, где их искать. Покажи, ну а что, раз пошла такая пьянка, Формальным этикетом можно не заморачиваться. Какая похвальная концентрация на работе. А без полуслова верит. Впрочем, у руководителей его уровня свои астральные способы определять достоверность даже без ментала или хитрого приложения Ханаки. Надо же и ему когда-то из стажеров выбиваться на старости лет, поясняет шефу подоплеку моего усердия, как она ее видит, Айка. На, соскальзывая вслед за мной в неформат, она что-то нащелкивает на рабочем планшете и протягивает мне его экраном вверх. Полюбуйся на себя, неотразимого. Ух ты, а Хьюго-сан красивая. В принципе, я и раньше был более чем впечатлен как самими ее многочисленными бикини, так и их содержимым, но на фотографиях и в коротких видео все смотрится чуть ли не интереснее, чем в реале. Мою последнюю ремарку начальники, не сговариваясь, не просто пропускают мимо ушей, а игнорируют с подчеркнутой демонстрацией отстраненности. Извините, вырвалось, бормочу, листая предложенную Айкой ленту. Получается, доступ к камерам бассейна в компании все-таки есть? Пффф, ты с луны упал? Фыркает Андо. Это бассейн олимпийского стандарта, сертифицирован национальными федерациями. Интересно, а откуда она в водных видах спорта понимает? Спросить при случае. К камерам на соревнованиях дают доступ как СМИ, так и общественным организациям, продолжает шефиня. У многих этот доступ по инерции действует пунктиром и потом, просто якогами в бассейне наблюдать незачем. Вот разрешения и не открыты по большей части. Но кроме корпораций в стране есть и другие люди, деликатно подхватывает АБ, и социальные объединения. Многие сотрудники состоят там и видеоряд берут оттуда. В какой команде ты раньше плавал? Отдельный учебный центр Министерства обороны. Проходной двор, а не спортклуб. Бормочу обескураженно, возвращая планшет владелице. Я думал, у Якогамы доступа к камерам атлетики нет, а внутренняя информация бассейна для всех закрыта. За такие-то деньги. Ахаха. Хозяин кабинета начинает ну очень громко веселиться. Именно что Якогаме доступ в бассейн действительно не нужен, но одной корпорации Япония же не ограничивается. Ахаха. Ну у тебя сейчас и лицо ухмыляется уголком рта Андо, частично присоединяясь к веселью шефа. О чем думаешь? Мне уже любопытно доколик. Думаю, что мне нужно быстрее адаптироваться в этом стремительном и непредсказуемом мире. Хмуро говорю чистую правду, непроизвольно потупив взгляд. Мои эмоции почему-то вызывают у обоих руководителей второй неконтролируемый приступ гомерического хохота. Странно, вроде бы здесь так не принято. С другой стороны, все константы нового ситуационного окружения в одночасье угадать невозможно. Какой ты не будь менталист, успокаиваю сам себя насчет неожиданной всеобщей осведомленности. А если еще и с отсутствующим арсеналом, то и вовсе. С другой стороны, возможно, вы тоже оба перенервничали из-за сегодняшнего стресса, предполагаю угрюмо, полируя взглядом ботинки. Наверное, это ваша отсроченная реакция на стресс. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Хозяин кабинета слушал, тщательно скрывая эмоции. Передал дела в соответствии с процедурой увольнения, Хьюго-сан. Все ваши предыдущие распоряжения старательно выполнил. Ничем больше повлиять на ситуацию не могу. Хироя молчал. Отдав столько лет компании, я теперь безработный. Уволенный внучкой Марии Су не сказал по вашей вине, но оно прямо подразумевалось. Я не дам тебе умереть с голоду. Это были первые слова акционера за все время. Должности в компании предыдущего уровня, конечно, в распоряжении больше нет, но в течение недели директора в какой-то из семейных бизнесов поменьше, гарантирую. Забота подобного рода стоит немало. Однако, если возможно, я бы просил все же о другом. Слушаю. Куда податься теперь? У меня и у самого есть на примете. Спасибо, что беспокоитесь. Церемонный поклон. Но в этом нет необходимости. Все равно, что выплеснул стакан в лицо, подумал старик. Хорошо, без свидетелей. Не доверяет, не полагается больше и открыто об этом говорит. Впрочем, его можно понять. Если сочтете приемлемым, я бы предпочел материальную компенсацию. Мария Су смотрела из-под лобья хмуро, но спокойно. Можно было и поторговаться, фактически, именно предложение к торгам и прозвучало, но Хьюго-старший решил поступить иначе, все-таки его репутация тоже чего-то стоила, в том числе в собственных глазах. Прошу указать сумму. Он подвинул визитеру блокнот с отрывными листами и карандаш. Уволенный руками Хину менеджер без ложных колебаний быстро изобразил восьмизначную цифру. Старик оторвал страничку и поднес к глазам. Полутора-двухгодовой оклад топ-менеджера – немало, но и немного. Я считаю, если есть возможность, нужно расставаться в согласии друг с другом. Этих денег мне хватит на дом В, гость назвал одну из южных префектур. Какие-то личные накопления тоже есть, плюс жена работает. Если мы переедем, куда я сказал, она станет получать меньше из-за удаленки, но расходы снизятся кратно, там далеко не столица. Таким образом рассчитываю остаться не в проигрыше. Понимаю, сумма точна, мы, люди немолодые, нам хватит, дети уже взрослые, себя кормят сами. Я настроен сделать, как сказано, прямо сейчас. Хироя кивнул на листик с цифрой в своей руке. Однако не могу не спросить. Решение окончательное, я еще ведь даже не озвучивал списка компаний. Возможно, какое-то из новых мест покажется привлекательным. Благодарю, но сегодня я впервые в жизни почувствовал, насколько стар. Мариису коротко поклонился. Лучше на пенсию, к морю. Лицо его осталось хмурым. Катись ты к черту, старый мудак, со своими альтернативными предложениями и утешениями, перевел хозяин кабинета мысленно. Я больше тебе не доверяю, потому что с тобой нельзя иметь дело. Ты подставишь и бросишь. Или, если не бросишь, все равно не сможешь защитить, как сейчас, потому что от старости утратил способность адекватно оценивать происходящее. Ничем иным такой бунт родной внучки против родного деда, здесь Хьюго тяжело вздохнул, люди со стороны объяснить не могут, или не хотят, что одно и то же. Хорошо, да будет так. Хозяин кабинета, устав от тяжелого разговора, с тщательно скрываемым облегчением извлек из стола стопку банкнот. Он предполагал подобное развитие событий как один из вариантов и подготовился заранее. Здесь на 20% больше, чем вы запросили. Прошу принять от меня с моими извинениями. Хироя поднялся из кресла, впихнул деньги в руки гостя и поклонился длинным глубоким поклоном виноватого человека, просящего прощения у пострадавшего. Он не ожидал, что аппетиты Мариису будут настолько скромны. Вместе с этой пачкой в столе лежали еще две такие же. Хьюго-старший, в принципе, был готов торговаться и до в три раза большей суммы. Изымать же лишние банкноты на виду посетителя было не лучшей идеей, поэтому он без сожаления расстался с 1/3 личного максимума. Представив себя, делящего банковскую упаковку на две части, что подделить излишек, Хироя даже развеселился на мгновение, хотя к тому не располагали ни обстановка, ни собственные ощущения. Благодарю вас за понимание. Гость тем временем оценил размеры приобретения и откровенно просветлел лицом. Не чинясь, он убрал деньги в кейс с личным ноутбуком. Улыбнувшись единственный раз за всю встречу, Мариису откланялся и через 5 минут уже отъезжал от здания на машине не самой дешевой модели. Он обрадовался, что мы расстаемся, констатировал хозяин кабинета, разговаривая с отражением в небольшом настольном зеркале. И еще больше обрадовался деньгам, так как для себя окончательно решил, что я – отработанный материал. Иметь дело со мной, себе дороже. Это было неприятно. Подобных пощечин от недавних сотрудников, фигурально, Хьюго-старший навскидку даже припомнить не мог. Раньше говорили, подрастают дети, подрастают и проблемы. А что сказать, когда подрастают внуки? На улице начался дождь. Какое-то время старик, открыв окно, подставлял лицо мелким брызгом. Успокоившись далеко не сразу, он вернулся за стол и потянулся к смартфону. Хину ответила сразу, но одним только голосом, без поддержания видеоформата. «Слушаю, нам нужно поговорить», пересиливая себя, предложил дед, «в том числе по работе». «Мне не нужно», девчонка решительно обозначила эту хрень, которую новомодные шарлатаны любят называть границами личности. «И без того есть, чем заниматься. Тем более, что по работе у тебя для разговоров со мной формальных оснований нет от слова совсем. Сперва вернись в совет, если пустит. Столько людей зовут себя умными словами типа психологов, но ни одна сволочь ни за какие деньги еще не изобрела рецепта, что делать с родной кровью более молодого поколения, которое начинает бунтовать против тебя самого». Старик помолчал, затем пересилил себя повторно. «Хорошо, мне нужно с тобой поговорить». «Разговаривай», — ровно предложила топ-менеджер административного направления, всю сознательную жизнь презиравшая законодателей из наблюдательного совета. «Мне еще полчаса рулить твоей милостью, как раз успеем наговориться». От такого нахальства Хироя даже не сразу нашел, что сказать. «Ты сказала, моей милостью, мне не послышалось. Ну это же ты настропалил старого мудака Мариису на откровенный мобинг». Дед был готов спорить, что знает выражение лица, с которым Хину это сказала. Последнего слова он не понял, какое-то очередное заимствование из-за океана, но по смыслу, пожалуй, понятно и так. Остался вопрос, кем является сам Хьюго Хироя, если гораздо более молодой Мариесу, старый дурак. На каком этапе наши дороги разошлись? Спросил он без перехода. В какой момент мы пошли в размен ударами друг с другом? Я все больше начинаю сомневаться в твоей адекватности. Ответ внучки выбил из головы все мысли. Я тебя вообще не трогала. Заметил, это ты лезешь в мою работу и трезвонишь на личный номер, как истеричка в климаксе. Чтоб я тебя то ли утешала, то ли не знаю, пожалела и послушала. В интонациях собеседницы мелькнула наигранная забота, которой в дорамах принято окружать душевнобольных. «Объяснись», — сухо предложил старик. На подобное незавуалированное хамство хорошего ответа у него не было. Точнее, был бы, если бы речь шла о чужом человеке. Но с родной кровью общаться подобным образом он не считал возможным. «Изволь, у тебя в голове навязчивая идея человека, который давно не учится». «МММ, слишком мягко, оттого не точно. Сказать откровенно, попробуй. Ты живешь неактуальным багажом прошлого века». От этого страдают все окружающие. Маму с папой ты уже загнал черт знает куда, они и в филиалах согласны годами пыхтеть, лишь бы тебя поменьше видеть. Я, не мама, тебя обслуживать не буду. Это ты меня сейчас старым дураком деликатно назвала, это ты сам себе дал оценку, я как раз пыталась смягчить. Идем дальше. Твои идеи для сегодняшнего бизнеса, клинок палача, веревка душителя, далее по списку. Не уверен, что тебя понимаю. Это потому, что я пытаюсь не сквернословить, а по-хорошему выхолащивается смысл и от тебя ускользает. Попробуй как-то иначе. Хьюго-старший попытался придать голосу максимальную степень дружелюбия. Ты плодишь бесконечно неактуальные, вредные концепции, от которых компании в стратегической перспективе станет только хуже. Хину старательно отчеканила фразу, как она всегда делает, когда ругается в совете директоров. «Можешь привести пример?» – обманчиво спокойно попросил дед. «У меня не так много людей, кроме тебя и твоих родителей, с которыми я вообще могу себе позволить разговор типа этого. Подскажи, в чем мне следует измениться? Если я попытаюсь отвечать профессионально, на ответ уйдет около 14 рабочих дней. Откуда взялась цифра?» Старик обескуражился. «Курс называется «Мыслительные процессы». У него есть адаптация для нашей отрасли. Кто читает?» Хьюго-старший рассеянно теребил злополучный листик с суммой выкупа Мариесу. «Токийский императорский университет, факультет международного бизнеса и экономики. Программа для докторантов, расшивка есть в одном из прикладных направлений. Сама адаптация изучает тренды именно в нашей отрасли, именно в нашей географии. Ты и там успеваешь бывать?» За нейтральным вопросом он попытался скрыть очередную попытку налаживания контакта по-родственному. «Там все должны успевать бывать, если мы хотим работать схемами 21 века, а не 20-го. Что-то попроще есть. Какие-то моменты, которые я могу понять без этих твоих великомудрых докторантов и бестолкового словаря». У Хироя зажглась мысль, и он, оживившись, переформулировал. «Самая первая претензия ко мне, не как к родственнику, а как к сосубъекту внутри Якогамы. Что тебе в голову приходит? Ты абсолютно все отношения воспринимаешь как игры с нулевой суммой. Особенно, когда дело касается стратегии развития и акционерных пакетов. А на дворе далеко не 17 век. Игры с нулевой суммой». Хьюго-старший не по первому разу впечатлился. Впору радоваться, что молодое поколение пошло так далеко, но можно и огорчиться из-за того, что разговор идет на разных языках. «Что это? Можешь что-нибудь другое вспомнить?» «Легко, но зачем, если ты самыми базовыми понятиями не оперируешь, как ты планируешь управляться с их производными второго, третьего уровня?» На какое-то время он замолчал, пытаясь сообразить, как строить беседу дальше. «Все, поговорили, хорошего дня», — Хину разорвала соединение. Дальше были снова открытое на полчаса окно, мелкие капли дождя на лице и полтора чайника горячего чая. Мысли разбегались. Где-то и что-то он в этой жизни упустил. Встряхнувшись, Хироя решительно выбросил из головы семейную размолвку до пор и дисциплинированно сосредоточился на текучке. Скоро из-за океана пойдут деньги на погашение залога Хайси, тогда он и расставит все на свои места. Похоже, все началось с выскочки Хафу. Сперва тот гулял по верхним этажам с молодыми Хайси и Уэки, теперь, похоже, и к Хину подобрался. Не просто же так она в это все влезла, хотя какие-то ее слова можно обдумать на досуге, одернул он себя. Не исключено, что в этих новомодных учебниках есть иррациональное зерно. Глава 18. И что, думаешь, будет дальше? Тика бросила ладонь на плечо жениха и подтолкнула его к стене, освобождая проход сотрудникам хозяйственного департамента. Последние, как обычно, волокли на ремонт какой-то неисправный агрегат. Намура, начальник управления и по совместительству будущий муж, пребывал в прострации второй день. Вся логистика полнилась слухами, и слухи эти не были очень-то разнообразными. Все сходились на том, что некий стажер, успешно заменивший целый отдел снабжения, двигает вверх молодую и аппетитную начальницу в кресло НАТО. Как на подобные назначения может повлиять безвестный аутсайдер с самого низа пищевой цепочки, людская молва, что интересно, умалчивала. Жених Тики, если верить тем прогнозам, с высокой степенью вероятности доживал на должности последние дни. Не спасет даже номинация, ехидно злословил народ в курилке. Пока не ясно, что будет дальше. Отстраненно прокачал головой Намура в ответ. Из-за художеств уволившегося Камамото мы все под расследованием, и я, и предыдущий состав снабженческой логистики. Пока не понимаю, каким образом выйти из-под удара. Как добросовестная и верная японская женщина, Такахаси сперва пыталась дать каждой новости личное опровержение, когда известия о пертурбациях в департаменте только начали появляться. Поначалу ее даже слушали. Внезапно взлетевшую звезду Решетникова, именно она знала с очень короткой дистанции и не понаслышке, убойный аргумент. Какой из него, скажите на милость, компетентный кризисный менеджер? Так, набор недоразумений. И в снабжении он случайно оказался, и подвиги ему чужие приписывают. Здесь картинно похлопать ресницами и закатить глаза. Нехорошо поливать бывших грязью, но разве от серьезных людей ответственные девушки уходят накануне замужества? Поначалу любопытные лица вокруг усердно кивали, охотно впитывали информацию и верили. Слухи насчет печальных перспектив на это на некоторое время смолкали. На каком-то этапе аргументация перестала работать, и отстаивать реноме нового жениха в курилке стало сложнее. В корпоративной сетке, подливая масла в огонь, появились фотографии двуличного негодяя Такидзиро Малони в обнимку с этой несостоявшейся порномоделью Хьюго в бассейне. Тот факт, что последняя являлась акционером и теоретически могла вообще не работать, Тика решительно не стала принимать во внимание. Затем по логистике пронеслось и стихло неформальное известие о том, что стажер тогда еще складского направления прилетал на таможенные склады на вертолете, принадлежащем, ни много ни мало, семье Хайси. Энергичные языки офисного планктона мгновенно выдали вердикт. Вряд ли, чтоб стажеру летательный аппарат подогнал старик. Тем более, дед Юта в больнице и без сознания. Скорее всего, Ханако-сан постаралась. Их вроде вместе с Решетниковым видели в молле через квартал в рабочее время в тот же день. Сидели в кабаке с иностранцами, хихикали, улыбались, смотрелись как парочка. Такахаси подобные новости были неприятны, крыть тоже было нечем. Оттого она из обсуждений сама устранилась. Это оказалось не все. После ряда скандальных происшествий все без исключения обсуждали уже напоминающие дораму истории честного бедного слуги, добившегося расположения принцессы. Правда, принцесс, если верить молве, было две или даже больше. Неприятные события не останавливались, неслись галопом. Жениха отстранили от ряда функций и предыдущих полномочий. На это в мгновение ока из любящего и покровительственного превратился в замкнутого, угрюмого и нелюбезного. Произошло это после вызова КБ, где Хафу тоже по слухам присутствовал. Решетников теперь по офисным коридорам не ходил, а порхал, если описать выражение его ненавистной рожи культурными словами. Уверенный в себе, спокойный, сдержанный, постоянно ироничный, он еще и в разных костюмах от Куриха расщеголял, последнее ни с чем не перепутаешь. «Где же ты, тварь, раньше был с такими успехами?» — хмуро думала про себя Такахаси, параллельно пытаясь лихорадочно родить какой угодно вариант, чтобы поддержать нового жениха. Из мелочей: Решетников и на крыше ресторана отметился, разумеется, с еще одной тёлкой. Та вроде бы заходила за ним в бассейн накануне, где он наглейшим образом расслаблялся в рабочее время. Вот и фотографии из мужских чатов Якогамы. Тёлку звать Уякиута. Это так, между прочим. «Как же ты это все от меня раньше скрывал?» — скрипела зубами Тика, не подавая виду внешне. «Точно водил шашни за моей спиной. И девок вокруг тебя как по мановению руки. Причем все непростые. И эти костюмы. Хотя я отлично знаю все о твоих финансах, даже лучше тебя. Откуда деньги? И почему у тебя их не было? когда с тобой встречалась я, скрытная двуличная сволочь. Вовремя я тебя бросила. Теперь еще нужно много раз подумать, отдавать ли злополучный свадебный депозит, когда финансы позволят. Ноша тяжелых слухов и прогнозов в один момент стала невыносимой. Да, сама Тика была вовремя повышена женихом и лично ей ничего не угрожало, но если уволит, на это думать, что будет дальше, не хотелось. Однако и не думать было нельзя. Такахаси, пострадав еще какое-то время, приняла вполне логичное решение. Если женщина мучается из-за своего мужчины, значит, нужно срочно с ним своей тревогой поделиться. Ни одной же изводиться, в самом деле. Она решительно вызвала начальника управления в коридор и сейчас аккуратно выносила ему мозг. Намура отмалчивался и ничего не отвечал по существу. Как назло, именно в этот момент, ни раньше, ни позже, по коридору проходила непосредственная начальница Решетникова, Андо Айка. В кресло Намура метила именно она, если верить все тем же слухам. Что интересно, Андо долгое время была начальницей именно того отдела, где на должности бессменного стажера-неудачника трудился двуличный Хафу. Сейчас, когда Метис технично перевелся и снабжение, и эта телка на удивление последовала вроде как вместе с ним, ей подчинили и второй отдел. Чем объяснить? Или между ними что-то есть? Такахаси задумалась и упустила тот момент, когда Андо поймала ее взгляд и теперь держала, не отпуская. По логике, нужно первой поприветствовать. Тика ощутила волну возмущения, подступающую к горлу, и незаметно огляделась по сторонам. Свидетелей вокруг было немного, а те, что имелись, торопились по своим делам и на них внимания не обращали. Такахаси гордо выпрямилась, изогнула бровь и наклонила голову к плечу, безмолвно намекая: «Вот я не здороваюсь и игнорю тебя, наглая пустышка. Что сделаешь дальше?» Андо неожиданно подмигнула и показала язык. «Что она творит, тупая стерва, черт? И ведь не видит никто, не докажешь. Впрочем, поднимать скандал из-за такой мелочи, только народ веселить». Тика не придумала ничего лучше, чем дернуть головой, отбрасывая волосы назад. Тем временем Намура оторвался от созерцания стенки, хмуро фокусируясь на шагающей вплотную конкурентке. Не прекращая улыбаться, та подмигнула и ему, затем оттопырила от правого кулака указательный палец и длинным ногтем очертила окружность вокруг собственной шеи. Тика оторопела. Жест был не японским и означал то ли петлю висельника из новомодных заокеанских фильмов, то ли процесс отделения головы от тела клинком. «Вешайся», — повторно подмигнула жениху высокая сисястая стерва, нагло расстегнувшая змейку офисного жакета едва не до уровня сосков. Сказано было шепотом, на ушко, походя и буднично. «И ведь скандал не поднимешь», — Такахаси возмущенно заозиралась по сторонам. «Рассчитано безупречно». Никто кроме них не слышал оскорбления. «Что ты вообще на нашем этаже потеряла?» — вырвалась у Тики непроизвольно. На заднем плане слабым утешением мелькнула мысль, что Андо на несколько лет старше ее самой. Старая 30-летняя вешалка, пфф. «Такахаси-сан, вы что, с утра к психиатру не попали?» Лицо стервы стремительно стало заботливым. «Не забывайте, силе могу посодействовать с медициной». Бессменная начальница негодяя Решетникова без перехода сделала невообразимое. Она будто споткнулась и резко подалась вперед. Движение было настолько неожиданным, что Тика непроизвольно отшатнулась назад, прибольно ударяясь затылком в стену. Андо мгновенно утратила к ним интерес и пошла дальше. Намура бездумной куклой покачался с пятки на носок и ничего не сказал. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. «Уэки-сан, прошу прощения за беспокойство. Звонить уже почти бывшему акционеру из противоположной группировки не хотелось, но и альтернатив особо не было». Впрочем, амбициозный инженер из Альянса Хайси решительно вышел и теперь являлся чем-то вроде нейтрала, собираясь вообще перейти в другую корпорацию. По японским меркам, знаковое действие. «Слушаю вас, Хьюго-сан, у меня деликатный вопрос. Я ничего не утверждаю, лишь хотел попросить об одолжении в форме предположения, если позволите». «Говорите». Накануне один стажер снабженческой логистики, Хироя, за минуту пересказал предполагаемую историю установки весьма интересного технического апгрейда. «Доказать ничего не могу, дырки в складской логистике конопатятся, но факт есть факт». Он сделал паузу, передавая слово собеседнику. «Не факт, Хьюго-сан, а ваши догадки», — добродушно хохотнул инженер, — «не особо далекие от истины, впрочем. Поймите правильно, хотя я уже и не в Альянсе, но открыто подтверждать ваших подозрений все равно не буду. И не надо. Ты их только что подтвердил, причем этим самым открытым текстом. Хотел попросить, Хьюго-старший замялся. Позвольте, угадаю, тоже хотите доступ к тому продукту? Да, Хироя, возможно, и не понимал в новомодных штуках на уровне внучки, но связать 3 и 2 еще мог. Также он искренне верил утверждению, что все в этом мире решают кадры. Если сопоставить первое и второе, напрашивается очевидный вывод. Именно с упомянутой технической новинки началось стремительное восхождение одного светловолосого выскочки нечистой крови и, как результат, ухудшение позиции самого Хьюго-старшего. «Вообще-то можно организовать», – задумчиво выдал Уэки-старший. Старик мгновенно подобрался, сконцентрировался и сделал последовательно 3 предложения в такой ситуации, где всю предыдущую жизнь ограничивался одним, максимум, парой. Хорошо, инженер был изрядно удивлен, но за предлагаемое схватился обеими руками. «Если вы так настаиваете, я очень вас прошу», — серьезно подтвердил Хироя. «На условиях, сказанных выше, за ваши деньги, без проблем», — Уэки быстро склонился к нужному решению. «Однако есть нюанс. Какой? На самом деле, ненужные подробности были старику уже не интересны, но и не спросить невежливо. Дубль оборудования можно легко воткнуть в обновленную конфигурацию поверх старого. Мне кажется, техническая возможность у Хайси имеется. Я не в курсе подробностей, нюансами занималась дочь. Хотите, поинтересуюсь у Уты? Не надо». Хьюго-старший, старательно скрывая радость, замахал руками. «Будет более чем достаточно, если вы сделаете так, что продуктом смогут пользоваться и другие». «Сделаю», — кивнул Уэки. Хироя впервые за пару суток испытал по-настоящему позитивные эмоции. «Привет, моя молодая аппетитная начальница материализовывается на пороге со стопкой бумаг в руке. Пыхтишь, да не особо. Я изнутри в кабинете не закрываюсь, двери держу открытыми». Андо остановилась в дверном проеме и перебирает листки, попутно собирая на себе внимание. Отдел состоит преимущественно из мужчин, а внешне она более чем эффектна. Начальником отделов рассылка от хозяйственного, я по пути забежала так, где о, поставь здесь автограф, а я причем, удивляюсь, начальник отдела ты, даже 2, в таком случае делай молча, что говорит руководство, хищно улыбается Айка, отделяя нужную бумажку от прочих и проходя внутрь модельным шагом от бедра. Ты являешься как минимум руководителем функции на момент, соответственно, за тебя подписывать никто не будет. Добро пожаловать в клуб избранных, стажер. Она кладет на стол документ, по которому ответственные еженедельно заказывают бумагу, канцелярию, арктехнику. Я из-за тебя отметила, только подтвердить. Занятно. Снабжение вроде мы, а у нас, получается, есть свое снабжение, бормочу, украшая листик подписями. Подтверждать нужно каждое наименование. Бумага, роспись, карандаши, ручки, роспись и так далее. А чего-чего лично шла, интересуюсь попутно. Не императорское же дело, вопрос задаю тихо, чтобы в отделе слышно не было. Айка делает вид, что задумывается на секунду. Затем идет к двери, захлопывает, возвращается обратно и садится на мой стол. Дистанцию при этом соблюдает такую, чтобы я не мог дотянуться до нее руками. «Возможно, я тоже не железная», — жизнерадостно сообщает начальница, откладывая стопку заявок, медленно расстегивая верх одежды и облизывая верхнюю губу. «Не поверишь, шла, чтобы тебя подразнить. Душа поет, работать пока не тянет, заняться нечем. Слухи не поползут, незаметно перебираю ногами под столом, чтоб подъехать на колесиках ближе. Будущий начальник управления носит бумажки тому самому стажеру, а то они так не поползут», — отмахивается она, сконцентрировавшись на змейке и убедительно изображая сцену вполне определенного содержания из такого же фильма. «Стой, я все вижу». В мое кресло упирается подошва женской туфли, останавливая движение. «Ну и к чему это все?» Не скрываю разочарования. «Я думал, мы взрослые серьезные люди, а ты дразнишься. А что еще остается женщине на эмоциональном подъеме?» Удивляется собеседница, расчетливо проигрывая зиппером в районе пупка. «У меня, может, тоже эйфория, а выхода эмоциям дать некуда. По крайней мере, срочно и здесь. У меня никакой эйфории нет, если что, у тебя нет, у меня есть. Хоть из тебя кровь попью», — честно поясняет Айка. «Ты так смотришь, эмрррррррррррррррррррррррр». В интонациях звучат мечтательные обертоны. «Я тут по коридору топала, твою бывшую с Намура встретила, такие потерянные морды оба. Если честно, пришла об этом рассказать. Думала, ты порадуешься. Она откровенно на нервах и новой жизни уже не рада, несмотря на повышение. Да какая тут радость. Пожимаю плечами. Что позитивного? Ну, карма за твои украденные деньги, раз. Ничего себе, как все в курсе. А ты думал, за то, что тебя швырнуло, два. Уверенно перечисляет начальница, чуть сводя плечи, чтобы расстегнутый жакет распахнулся, открывая интересное содержимое. Я лично, если что, только порадуюсь от скрипа ее зубов в твой адрес. Это было три. Думала, ты тоже. Хотела повеселить. Не вижу поводов для веселья. Одновременно со словами делаю еще одну попытку сцапать женское бедро рукой. Безуспешно. Туфля Айки толкает мое в начальственное кресло, откатывая его на исходные позиции. «Добрый ты», — вздыхает Андо, легкомысленно болтая в воздухе ногой. «На таких стервы обычно и ездит, плотно усевшись на твою шею и покрепче сжав ее между коленок, чтоб не вырвался. У меня сейчас вертится на языке, что как минимум младшая Хьюго-сан не такая, но я не буду подобного говорить вслух, возвращаю шпильку хозяйке». Айка на Хину реагирует очень своеобразно, я уже заметил. 1-1, матч продолжается. Пытаясь отыграться, гостья ведет зиппер еще ниже, зажмуривая левый глаз и весело глядя на меня открытым правым. Именно в этом положении ее застает стремительно распахивающая дверь Уэкиута, начальница департамента IT. «Ты на месте, хорошо, что застала, надо поговорить, срочно». Глава 19. «Вот это да», — бормочет Андо, особо, впрочем, не смущаясь. «Мои извинения, Уэки-сан». Она быстро приводит одежду в порядок. В отделе из-за вынужденного безделья персонал переместился к дальней стенке. Там кофемашина, бесплатный чай с какими-то печеньками, мини-газон и импровизированная зона отдыха. Беседу нашу несостоявшиеся соратники по подразделению слышат, если двери открыты, но видеть происходящего не могут, они в мертвой зоне. Таким образом, свидетельницей интересной сцены становится только Ута. Она никак не реагирует на Айку, рассверливая меня требовательным взглядом с короткой дистанции. Не хотела звонить, зашла лично. «Здесь поговорим или пройдемся?» «Я уже ушла», — заботливо сообщает Андо, молниеносно собравшая бумажки, застегнувшая змейку, спрыгнувшая со стола и бесшумно дошедшая до выхода из кабинета. «Даже поиграться не получилось», — констатирует она на границе слышимости, закрывая за собой дверь снаружи до щелчка. «Извиняюсь, что прервала ваши интересные манифестации, но вопрос действительно срочный», — ровно говорит айтишница, запрыгивая на мой стол туда, где только что сидела начальница. «Развлекаешься в новой должности?» Не удержалась от ухмылки Ута, когда непосредственная шефиня Такидзира очень быстро испарилась. Хотя девица по фамилии Андо и не смутилась при появлении Уэки, одежду все же в порядок привела и сообразительности свалить хватило. «Если бы», — тоскливо вздохнул вчерашний стажер, рассеянно глядя в окно, «если бы», — повторил он, выныривая из каких-то грез, «какими судьбами, ничего, что я не поднимаюсь, располагайся, чаю хочешь, хочу, хорошо, не поднимайся, все равно никто не видит, можешь набрать Ханаку со своего номера, кое-что скажу, вас обоих касается». Решетников молча извлек смартфон, натыкал нужную комбинацию и нажал вызов. «Привет». Несмотря на пробежавшую между ними кошку, Уэки вежливо поздоровалась с финансисткой первой. «Я по делу. Можешь говорить?» «Да», чуть поколебавшись, ответила та. «Слушаю внимательно. Ключи к тем блокам, что мы устанавливали, могут передать старому Хьюго. Не знаю, о чем они толковали с моим отцом, но беседа точно была. Раз мы больше с вами не в альянсе, предполагаю, старшие до чего-то договорились». Ута выдала главное на одном дыхании. Решетников и Хайси без разбега глубоко задумались. «У меня на этот блок многое по работе завязано», — выдал первый после паузы. «Очень неплохой искусственный интеллект, особенно в хороших руках. На нынешней должности и вовсе незаменим», — он похлопал по подлокотнику. «У меня по работе не завязано или ничего, или все, как сказать», — безэмоционально подхватила финансистка. «Если допуски к тому, что вижу я, будут и у Хьюго, то работы скоро не останется. По крайней мере, мне и нашим людям. Ты понимаешь, о чем я?» Ута вздохнула еще раз и кивнула, как будто в чем-то виноватой была она. «Но ты бы не пришла к нему», — Ханака кивнула на Такидзира, — «если бы это было все. Какие новости?» «Не досказала. У твоего дедушки был дублирующий комплекс. Отец о нем не знает. Пока он будет ловить меня, чтобы я не спасла вас программно, давайте установим второй комплект аппаратно. Ута по очереди посмотрела на собеседников. Этого точно не ждет никто. Пока я еще тут, быстренько все настрою, доступы сразу передам, после этого свои уничтожу и, если вы не захотите, никто и знать не будет, что закладки никуда не делись. Ух ты, первой впечатлилась Хайси. А ведь это даже не Джокер, а вторая колода в кармане. Причем вся из Джокеров, она тоже подняла глаза, старательно отслеживая реакцию собеседницы и не до конца доверяя услышанному. «Я к вам пришла сама». Уэки легко выдержала взгляд. «Могла вообще промолчать, вы бы поймали сюрприз. Для чего ты это делаешь?» Откровенно поинтересовалась Ханака. «Альянса, как справедливо замечено, больше нет. Вы уже одной ногой в другой корпорации. А я к вам не работать по второму кругу нанимаюсь». Взорвалась айтишница. «А по собственной инициативе предлагаю дубль поставить, чтобы тебе здесь легче жилось, когда меня рядом уже не будет. И не обнулились твои шансы». Этого она не произнесла, но обе поняли. «Дамы, спокойствие». В начавший разгораться на ровном месте конфликт ужом ввинтился Такидзира. «Ханака-сан, я сижу рядом и отлично вижу Уту-сан. Если ты мне доверяешь, могу от первого лица пояснить ее мотивацию». «Нужно?» «Да», лаконично кивнула Хайси. Затем неожиданно застенчиво посмотрела на бывшую подругу. «Потерпишь? Извини, ему я доверяю на все 100. Если он сейчас меня успокоит, я буду гораздо более конструктивна, чем под влиянием тысячи других, неубиваемых и логичных, но чужих аргументов». «Без проблем», разрешила Ута. «Я предполагала, потому и пришла, не позвонила. Ута-сан не согласна с решением своего отца. Она очень сочувствует нам с тобой на личном уровне, ей нравится ее нынешний коллектив в департаменте IT в Якогаме, но она слишком сильно японка, не может пойти против родителя открыто», слитно выдал Такидзира, едва мазнув взглядом по высокоранговой гости. «Она очень дорожит хорошими отношениями со мной и с тобой». Не имея возможности повлиять на Уэки Юэ-сан лично, Ута-сан решила сделать так, чтоб его действия не нанесли вреда нам с тобой. Хреново оказываться между двумя стульями. «Да», спокойно поинтересовалась финансистка. «Не язви на ровном месте», твердо попросила айтишница. «Я ведь и передумать могу, добрая воля, она такая. Никто не будет тащить застрявшую лошадь из пруда насильно. Извини, была не права, спасибо», стремительно сдала назад Хайси.